Глава 4. Здесь Парис торгует книгами, всеми видами папируса и пищими принадлежностями. Прочла над входом в лавку Торцилла. Я рывком распахнул дверь и пропустил ее вперед. Было около полудня. Я помнил, это время старики ценят и стараются не пропускать. Литой пламень полуденных небес самым заманчивым образом освещает сад жизни, калитка в которой вот-вот затворится за ними. А ведь хочется пошуршать гравием напоследок. Опрятный мужчина в полосатой красно-желтой тунике, это Парис, угодливо осклабился из-за прилавка. «Что желаете, милые друзья?» Мой спутник замыслил выбрать мне в подарок толковое историческое сочинение, промолвила Торцилла капризным тоном профессиональной покупательницы. Я отправил Парису равнодушный взгляд и принялся озираться в поисках Гая Юлия. Внутри все трепетало. Что это будет за встреча? Грубо говоря, хватит ли места в волшебном паланкине нам троим? Но на прежнем месте божественного Юлия не оказалось. Сиротой стояла машина для чтения, кресло так и вовсе исчезло. Я почувствовал себя скверно. Неужели? Только не карапедию, я вас умоляю. Когда нам с братом-близнецом исполнилось 10, дядька как раз закончил ее нам перечитывать, донесся из-за спины звенящий голос Торциллы. Я с надеждой заглянул в зеркало напротив. Когда-то оно уже стало прологом к чуду. Однако пусто. Посмотрел в зеркало справа. Ничего такого. Лишь прохладная поверхность мутно серебрится в полумраке, скрывая затаившееся колдовство. От напряжения начали слезиться глаза. Неловко выступив вперед, я пошатнулся. «Дионисий, тебе не здоровится?» В предплечье впилась пятерня Торциллы. Я открыл глаза, но ответить не успел. В зеркале слева от меня неспешно проступали очертания дряхлолетнего старца. Вскоре ртутное марево зеркало померкло и как бы отступило. Гай Юлий улыбался мне по-своему, в пол рта. Я с трудом превозмог желание пасть ниц. Фигура в зеркале жестом поманила к себе. Я сжал Торциллину руку, и мы шагнули вперед.